Глава 6. Новобулаховка. Разжогин сегодня с самого утра сам не свой. Несколько раз перебил спокойный рассказ Деркулова, а потом и вовсе, зажав раздражение в кулак, выключил аппаратуру. «Кирилл Аркадьевич, еще раз. Следствие не интересует ваши политические воззрения и личные обоснования совершенных вами преступлений. Пожалуйста, сухо и конкретно, исключительно по обозначенным темам». Нагубнов, с интересом поглядывая на обоих, улыбается, но в ситуацию не вмешивается. Лишь чуть больше сощурился, чем обычно. «Одно от другого неотделимо, Анатолий Сергеевич. Для вас – преступление, для меня – решение поставленных задач. Неправда. Вы ни разу, как свидетельствуют материалы дела, не получали прямого, недвусмысленного приказа на все ваши геройства». Разжогин выдержал неуловимую паузу. «Международный Красный Крест считает перечисленные мною деяния преступлениями. События под населенным пунктом Новобулаховка – один из многих параграфов предъявленных вам обвинений. В связи с этим потрудитесь излагать по сути и не включая фиксируемый материал ваших личных событийных оценок и присущей вам пропаганды украинофобии». Деркулов как-то нехорошо улыбнулся и чуть наклонился к микрофону. «Анатолий Сергеевич, я специально для вас попытаюсь найти понятный и юридически очень точный образный ряд, чтоб позиции яснее стали. Проблема в том, что у меня с вами базисы разнятся, да не с Вадимова. Посему для полковника Разжогина война – это деловая утренняя прогулка образцового и, что важно, принципиально правильного по жизни красавца в чистеньком накрахмаленном берете, с циркуляром в зубах и пошаговой инструкцией в руке. Он бодро идет навстречу победе, по писаному исполняет мудрые приказы и попутно спасает от врагов отчизну и сограждан. Утрировано, но примерно так. Для меня же война – это когда 3 дня не спавший, отупевший от голода, насквозь простуженный и хрипящий ублюдок в грязных и завшививших вонючих обмотках выползает из ледяной ямы в промозглую зимнюю ночь и, спотыкаясь в грязи на обмороженных ногах, творит такие мерзости, что содрогаются небеса, и у ближних кровь стынет, и лишь хрипом, свистом застуженных легких, грязным матом он, харкая кровью, выполняет свое предназначение и исполняет свой собственный, запомните, уважаемый, собственный и ничей более долг солдата. И при этом не спасая ни себя, ни страну, ни мир. Вот это война, мать вашу, понятно объяснил? И не надо меня грузить, блядь, всякой сопливой блевотиной о правилах боя, общечеловеческих ценностях и вселенском сострадании. Еволь? Хорош, брек, закончили на сегодня. Павел Андреевич, всем своим видом показывая, что пререканий не потерпит, гранитным обелиском поднялся со своего места. Напарник помедлил, осадил, потушил взор и перевел взгляд на свои папки. Лишь кирпичный румянец с пятнами на щеках, да стремительные движения чуть быстрее обычного, выдавали бушующую внутри бурю. Деркулов опустился глубже в стул. Как бы чуть осел в себя самого и внимательно, словно перед рывком, отслеживал свертывание техники. Наверное, пожалел сейчас Анатолий Сергеевич, что с этим арестантом почему-то работают без наручников. От внезапно отяжелевшего взглядом, развалившегося в каких-то 3 шагах напротив задержанного, ощутимо исходила животная угроза. Закончив недолгие сборы, полковник встал, одернул форму и, не прощаясь, вышел на улицу. Полегчало? Да пошел он, Павел Андреевич! Он мне в последние дни Ваню Базарного из моего детства чем-то напоминает. Был у нас такой деятель в городе. Рослый и быковатый дегенерат. Каждое утро, как на работу, приходил на центральный рынок, становился на главном въезде со стороны колхозных рядов и начинал разруливать. Причем слышно его было даже возле кинотеатра «Россия». К середине дня, гоняя кнутиком собачьей стаи, ходил по рядам и полоскал народу мозги. Как сейчас помню его вытертый и насквозь просаленный брезентовый фартук, натянутый с ушами, беретик с пимпочкой на макушке, линялый до светлой синьки халат и кирзовые сапоги с обрезанными голенищами. к закрытию наедался в сисю и валился тушкой под первым попавшимся бетонным столом. Только храп стоял на всю Ивановскую, да ниже копчика сияла голая задница с вечно сваливающимися штанами. Базарный люд на него никакого внимания не обращал, но, видать, исправно подкармливал. И народный директор годами неизменно командовал парадом. Вот и Разжогин такой же. Движений много, а с оргазмом никак. Как у вас в конторе эти ходульки пластмассовые только дорастают до таких чинов? Не в толике дело, Кирилл Аркадьевич, а в тебе. Захотелось отвязаться? Да так, спортивную злость терять не хочется. Хоть на плюшевых зайчиках порезвиться. Он не плюшевый и не зайчик вовсе. Получил бы приказ сломать, ты только крякнуть успел бы, поверь. Нашел, на ком тренироваться. Нагубнов словно выпустил из себя часть воздуха, сжался немного, потерял чугунной мощи чуток. Ты, кстати, каким спортом занимался, кроме борьбы, ясен пень? Чем вольняшка-то не угодила? Уши дули наизнанку вывернуты, за версту видать. В середине 90-х ваши, киевские, чуть пластырем не заклеивали свои мятые лопухи, чтоб под ментовский отстрел не попасть. Да и знаешь, когда два потных мужика друг по дружке ползают... Полковник военной прокуратуры нехорошо улыбнулся и тут же, погасив сарказм, серьезно продолжил. Так чем еще занимался? Целевая стрельба из СВД по лицам мусульманской национальности. Нагубнов даже завис на мгновение. Пытаясь собраться, на полном серьезе не в попад спросил. «И как? Успешно?» «Все еще жив, если вы заметили». «Ха!» Павел Андреевич откинулся на своем стуле, с веселым интересом рассматривая собеседника. «Остряк!» «Хорошо. Давай без подколок. Пока я чайку заварю, расскажи без протокола, что ты с докторами не поделил». Вздрагивая на ухабах, 66-й, прорезая фарами снежную заверть двумя светящимися кругами, в толстый зад подгоняет наш БТР. Полет в сплошном потоке белых пушинок. Никак не могу привыкнуть к езде гусланчика. Казалось бы, все нормально, отлично водит, аккуратно, но не педали, как ни крути. Жука отправил домой ровно на третий день после выхода из-под Родакова. Накидали пацаненку два плотных вещмешка жратвы. Собственноручно взял за кадык прижимистого ставбура. В результате через «не могу» отслюнявивший чуток зелени из общиковой пачки. Посадил за руль газона старшину и, прижав к себе в голос ревущего Виталю, отпустил парнишку с Богом, к сестренке с мамкой. Это невозможно объяснить, но я, непонятно откуда, совершенно точно знал, что теперь, получив такую прививку, он в этой войне выживет. Сейчас за баранкой Руслан Ярусов, из новеньких, сутаганское подкрепление. Сам из славяно-сербска. Незримый конкурс у дяди Михася паренек выиграл только потому, что сам выходец из учительской семьи. Наш камазист, слов нет, крут, прост и надежен, что дедова трехлинейка. Но толковать с ним надо гороха заранее объесться. С этим же нормально. Умненький, вежливый, воспитанный. Семечки на ходу, вертя руль, зажатыми кулаками не лузгает и даже самогонку не пьет. Только картавый, что отец нетленный. Доводит как-то слишком уж правильно. Иначе, чем мы привыкли. Без филигранного педаликового артистизма, что ли. Рядом у двери посапывает Жихарь. Интересно, где его и как судьба прививала? Из заклеенного скотчем стекла ему дует прямо в морду. На улице 20 градусов. Юре хоть бы хны. Натянул капюшон поглубже на свою шерстяную тюбетейку, он ее гордо шапкой именует, и дрыхнет бычара, как ни в чем не бывало. С нами только треть состава. Василия Степановича с отрядом оставил на базе. Всего на двух машинах выдвинулось два десятка бойцов. Сегодня задача на скорость, как и все наши теперешние мероприятия. После невиданного погрома под Сутаганом армии встали. Боевые действия, постоянно уворачиваясь от спецназеров, ведут одни полевики. Соровцы по уши зарылись в землю на освоенных рубежах. Цурюки носят белым хозяевам тапки. Сечевики, легионеры и прочие ахачевики помогают суперменам душить партизанщину.

Вынырнувший оттуда Боря глухо, сквозь горловину свитера, поясняет. Стуканул по пане. Надеюсь, не зашибет. Меня уже достал весь этот, как любит ляпнуть колода, цирк на дроте. Глушак, накрути. Да я сей... Делай, что сказано. Что за привычка грузить своей вечной готовностью? Жихарев навернул на ствол ПББС, прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, перекинул магазин на малошумный и отдал мне свой АКМС. Спускаюсь в полуподвал. Юра с Борей двумя фонарями светят сверху. В огромной куче обрывков старого рубероида и обломков порыжевших от времени матрасов стекловаты, вьюном крутится за руки, привязанный собачьей цепью к крюку от батареи, сошедший с ума летчик. Пытаясь не фотографировать в сознании картинку, поднимаю автомат и, не особо целясь, всаживаю короткую очередь в основание черепа. В слепящей тишине колокольным боем грохочет лязг затвора. Тело вздрагивает, прогнувшись до мерзкого хруста. Вытягивается и обмякает. Воет, вот и все. Отмучился. На выходе из мрачного провала в лицо, обжигающей ледяной крошкой, ударил морозный порыв облегчения. Вот теперь попустило. Встали в проеме у самого спуска, не так заметает. Закурили. Юра выволок из-за пазухи плоскую флягу. Булькнул ею два раза в воздухе и вопросительно взглянул на меня. «Давай, по глотку. Помянем? Лады». Выпили за убитого пилота. Гирман, перед тем, как хлебнуть, отвернулся всем корпусом. Негоже так с солдатом. Пристрелили бы, ну прибили на месте, что ли. То командир им не объяснять. Видел же, что с деревней сделали. Предпочитающий помалкивать Гирман неожиданно выдает. Представляете, родители бланк получат. Потом цинкач привезут. Благополучная семья, Европа. Сынуля на пиндосской супершняге летать выучился. Долларами зарплату получает. Доплаты за боевые. И тут хрясь, получите. Моим старикам один раз притарабанили весточку. По мне живому. Жаль, не попалась потом эта листоноша. Листоноша по-украински почтальон. Настолько необычно услышать о личной жизни Жихарева, что мы оба в голос спрашиваем. Ну? Да нечего рассказывать. Мы завязли в окрестностях Итум-Калы, не дописим. А тут один из бывших моих контрабасов заезжает домой, рыдает, ездит по ушам, потом занимает 200 баков и сваливает. Понимаешь, специально же приехал. Проездом как в Симферополь попадешь? Я бы сам столько дал козлины, лишь бы не пугал стариков, пидор. Рассказал им, что тащил меня в вертолет. Умер я у него на руках у гондона. Юра потемнел лицом и налился мраком. За две бумажки. Полупокер конченый. Итум-Кала – райцентр в Чечне. Контрабасы – военнослужащий контрактной службы. Нашел? Да какой там, барян? Ищи, свищи. Моя матушка тоже разок получила звоночек с неба. Почти. От одного намека за малым инфаркт не схватила. Мужики, выжидающие на меня, смотрят и ждут продолжения. Похоже, как и у тебя, Юра, только дыра и урочище Аргу. Мы весной 84-го ровно на 3 недели там загрузли. Тоже не писал. А тут Первомай на носу. Мы тогда на Коммунистической в Красном Луче жили. От нашего углового дома вверх по улице в 150 метрах горком партии, комсомола, горсовет и вся остальная лабудень в новенькой пятиэтажке в конце парка с фонтаном, вечно засыхающими туями и непокрытой лысиной Ильича. Матушка утречком поливает себе ирисы, круглые грядки в покрашенных автомобильных покрышках по центру двора. Тут открывается калитка, и во двор вваливается серьезная, да уже не надо, толпа. Военкоматовские военные, полковники-менты, властные дяди. В темных пиджаках и полосатых галстуках, тети с белыми пергидролевыми пирамидами над важными развесистыми подбородками. Ну, представляете, весь этот провинциальный совдеповский зоопарк. Мама молча открывает рот, 3 раза хапает утерянный воздух

Комрады трясут безлюдную Булаховку. Нет-нет, да и доносится до нас канонада. Расстреливают подозрительные участки. Ярусов бегом, чтобы не замерзнуть, умчался в Успенку. Если соровцы сунутся по нашим следам, а эти могут, то по дороге первыми под раздачу попадут усыпанные палатками беженцев дачи. По связи предупредили, конечно, но и гонец не помешает. Тем паче он мне здесь насквозь мокрый, даром не нужен. Остальные бойцы сидят в 800 метрах позади нас на лесистом холме через палый луг. Машина во овражке за ними. Здесь только засада. Денатуратыч с управляющим радиоустройством и бугаевой тенью с неподъемным ранцем на расчет Дениса с одним единственным пузатеньким патрончиком в корнете. Три кончара группы снайперов Кузнецова. Мы на пару с первым взводным. Да за компанию на всякий случай прихвативший Таволгу Гирман. Зимних масхалатов в БТРе оказалось только 5 штук. Снайпером и Дэну с расчетом. Мы как-нибудь перетопчемся. Потерпим пока. Кранты и Ставбуру. Точно. 6 недостающих Мурло опять на что-то променял. Дай бог вернуться. Отдам на растерзание Жихарю. Ох, слопочешь, Женя, по толстой, наглой и бордовой пачке, без всяких любовных прелюдий. Неужто пронесло? Похоже на то. А Воропаев скотина. Что не мог, урюк одноглазый, предупредить, что фашики бронекавалерийскую роту за пилотом выслали? Да еще и цвет соровского спецназа. А что ты ему скажешь? Максимум проставится. И сам все и выжрет, лосяра. Ладно, на его месте тоже умолчал бы. Из вежливости. Интересно, что за 2 разрыва, раздавшегося до боя? Вроде спаренных хлопков не было. Передерий, слышь, дед, ты случаем не понял? Там подрыв был в начале, или то они твои мины, что Тетеревов грохнули? Да я тот Кирилл Аркадьевич откуда ж знаю? Ты ж сам все слышал. С меня тот еще слушатель. Бананы б только с ушей повытаскивай. Моя глухота уже никого не удивляет. Да и вреда от нее особого тоже нет. «Расскажи, как тебя глушануло, командир!» Неожиданно разворачивает ко мне свою тяжелую двустволку Жихарь. «Все началось с того, брат, что меня в детстве конкретно изуродовали писатели романтики. Это как? Как-как? На всю жизнь, Юра! Навсегда!» Декабрь 1982 года. Огромный пыльный плац Термесского полигона. Стоит учебная дивизия. Курсы молодого бойца перед отправкой в крайне демократическую и ясен пень республику, никак не меньше, Афганистан. Бескрайние коробки шинелей и пилоток на обожженных солнцем доржаных корок оттопыренных курсантских ушах. 2 первых месяца после призыва благополучно канули в небытие. Позади немало. Первые безответные пиздюлины, отпознавших законы выживания старших товарищей с широкими лычками и по умолчанию имеющих право на все узкоглазых земляков с бескрайних югов Союза. Дизентерийные, ошпаривающие жопу зелено-желтые среднеазиатские поносы на бесконечной перекрытой бревнами и досками траншеи полевого туалета. Падение внезапно побелевшим вытянутым в напавшей вдруг зевоте ебалом в песок от тепловых и солнечных ударов. Легкие пробежки во все еще стирающие ноги до мяса кирзе на смешные для новобранцев дистанции в каких-то сраных 6 километров по утреннему холодку. Всего плюс 30. О чем тут разговаривать? И, наконец-то, вершина познания этого всего охватывающего явления под священным и многогранным термином «армия». 4 кусочка, просвечивающие на свет хлеба в сутки, как питательный базис – под полкотелка юшки с 3 гнилыми обрывками капусты, 2 позвонками с хвостом от консервированной в томате кильки и несколькими с трудом дрожащими на чуть теплой поверхности полупрозрачными пятнами якобы жира. Только что закончился вечерний развод. Ночью сдача зачета. Выпускной экзамен КМБ. Курсы молодого бойца. Лысое братство с чувством глубокого удовлетворения вместо обычного киносеанса уже прослушала занимательный полуторачасовой конкурс ритуальное камлание замполитов. Победил Начпо. Кто бы сомневался, шаман, однако. Начпо – начальник политотдела воинской части в Советской армии. Наша коробка у самого края плаца. Первый батальон – пехота. Первая рота – моя, родная гранатометчики. Вторая – пулеметчики. Третьи – снайперы.